Барри Прайс положил телефонную трубку. Глаза его были восторжены. Вошла Долорес, неся кофе. «Знаешь, что произойдет в следующий вторник?» – радостно крикнул Барри. «Комета столкнется с Землей». «Что? Нет, я серьезно. Мы идем в действие в следующую очередь. Решение последнего судебного разбирательства признано необоснованным. Ядерный центр Сен-Хоакин будет запущен на полную мощность». Ему казалось, что Долорес должна радоваться, но она вовсе не обрадовалась. «Наверное, будет торжественная церемония ввода в действие?» – спросила она. «Нет, все будет обставлено без шума. А почему ты об этом спрашиваешь?» «Потому что во вторник меня здесь не будет, если только у тебя не возникнет крайняя необходимость в моем присутствии». Барри нахмурился. «Ты мне всегда крайне необходима». «Пора бы уж привыкнуть», — сказала Долорес, похлопав себя по животу. Живот еще не сделался выпуклым, но Барри был в курсе. «Во всяком случае, мне надо быть в Лос-Анджелесе. Хочу показаться доктору Стоуну. Но еще я хотела задержаться там, чтобы повидаться с матерью. Я думала вернуться сюда ночью во вторник». «Хорошо, милая?» «Да? Ты ведь сохранишь ребенка, правда?» «Да, я хочу его сохранить. Тогда выходи за меня замуж». «Нет, спасибо. Мы оба уже испробовали, что такое семейная жизнь, и нам обоим не понравилось». «Но испробовали не друг с другом», — сказал он. Он хотел, чтобы его голос звучал настойчиво, но в нем прозвучало облегчение. «Но все же». «А каково будет ребенку? Ребенку, не имеющему отца?» Долорес рассмеялась. «Он появился не в результате партогенеза. Я почти уверена, что отец у него есть. Я даже догадываюсь, кто этот отец». «О, черт возьми, ты прекрасно понимаешь, что я имел в виду». «Конечно, понимаю». Она поставила чашку с кофе на письменный стол и перевеснула перед кино календарь Барри. «Тебе предстоит завтрак с заместителем губернатора. Не забудь». «А, тот самый. Слабоумный. Если что-либо и могло вывести меня из этого эйфорического состояния, то это то, о чем ты напомнила. Но я буду паинькой. Ты и поверить не сможешь, каким я буду паинькой». «Хорошо». Она повернулась, собираясь уйти. «Эй!» – крикнул он, останавливая ее. «Послушай, давай потом все обсудим. Когда ты вернешься из Лос-Анджелеса? Я имею в виду, что этот ребенок и мой тоже». «Конечно, твой». И Долорес ушла. «Эй, малый, молот уничтожит весь этот город, превратит в пустыню». «Коровья мать, так его дерьмо», — сказал Алимнасар и улыбнулся. «Мы им тут устроим пустыню». Он уже наслышался разговоров о том, что способна натворить комета. Вокруг проповедников, вещающих со своих кафедр, собирались целые толпы народа. Проповедники обеспечили себе свой кусок хлеба. «Наступает конец света, примиритесь со сладчайшим Иисусом и гоните монету». Появились новые возможности. Во всяком случае, вот к чему приведет появление кометы. Белые удерут из своих домов. Уже удирают. Алим объехал весь Бентвуд и весь Бел-Эйр, и везде видел одно и то же. Множество домов, возле которых стоят оставленные жильцами бутылки молока, а на крыльце принесенные почтальонами газеты. Алим тогда ехал на стареньком пикапе. На заднем сиденье и в багажном отделении были груды навалены косилки для газонов и прочие инструментарии для садовой работы. Кто дважды обратит внимание на чернокожего садовника? Так что когда он останавливался, чтобы забрать газеты и привязанные к бутылкам картонные ярлыки, никто этого не заметил. Теперь Алим располагал адресами, и они обчистят все сверху донизу, и никто не опередит их. Они проехали через Бел-Эйр и Бентвуд неуклонно, не сворачивая в сторону. Алим запасся набором различных инструментов для кражи со взломом. Вместе с ним были люди, которые хоть и неохотно повиновались приказам, но свое дело знали хорошо. Молот Божий на протяжении человеческой жизни дважды не появляется. В некоторые дома лучше не лезть, копы настороже. Но есть способ справиться с этой маленькой проблемой. Нужно только все предусмотреть. А они, чтобы остановка не вызывала подозрений, даже выкосили несколько ярдов. И сделали хорошее дело, и смогли без помех провести наблюдение за целым кварталом. Они видели, как люди загружают трейлеры своим барахлом и уезжают. Бел-Эйр был уже наполовину пуст. Что ж, оставшиеся можно без труда слямзить сегодня же ночью. А потом? Потом, может быть, удастся возобновить политическую деятельность. И многие братья получат свой кусок хлеба. Получат не на раз и на два. Надолго. Однако, ведь многие белые уезжают. Очень многие. Богатые белые. То есть люди, понимающие толк в деле. В городском совете атмосфера тоже весьма напряженная. Может быть, столкновение действительно состоится? Алим быстро посмотрел стопку газет и журналов. Он хорошо умел читать. Пусть не сразу, но он понял, что грозит. А рисунки проясняли все окончательно. На низменностях оставаться нельзя. Будут волны высотой в 1000 футов. Автор рисунков обладал немалым воображением. Он нарисовал залитое потоками здание городского совета Лос-Анджелеса. Над поверхностью воды поднималась башня. Торчали крыши административного корпуса и здание городского суда. Все находившиеся там копы мертвы. Иного с ними и быть не может. Ну, конечно, Алиму не хотелось бы быть здесь, когда это случится. А может, ничего не произойдет, и белые спокойно вернутся домой. Тут-то они удивятся, пробормотал Алим. А кто? Белые. Разве они не удивятся, когда вернутся домой? Да уж. Почему ты выбрал именно эти дома? Если бы мы облазили самые богатые дома не только здесь, но и всюду, мы... Заткнись. Ладно. Я хочу, чтобы они удалялись друг от друга. Если окажется, что какой-нибудь из этих домов битком набит копами, мы сможем по рации позвать на помощь. Хорошо. Ладно. Молот божий. Что, если это произойдет на самом деле? Куда тогда удирать? Не на юг, это уж точно. Политиканы могут кричать о братстве коричневых и черных, но все это чепуха. Чиканос не любят черных, черные ненавидят чиканос. В иных местах, чтобы вступить в банду чиканос, нужно убить чернокожего. У чиканос нет жалости к черному, и чем дальше на юг, тем все хуже и хуже. «Сегодня ночью нужно взять с собой оружие», — сказал Алим. «Нам следует хорошо вооружиться». Гаррет вздрогнул, и автомобиль чуть вильнул в сторону. «Ты полагаешь, что у нас не все пойдет гладко?» «Я просто хочу быть готовым ко всему», — сказал Алим. «А если эта траханная комета сегодня ночью и завтра, лучше иметь под рукой огнестрельное оружие и хороший запас боеприпасов. Еще нужно взять с собой пищу. Нельзя подводить братьев, так что придется все брать на себя. По крайней мере, если столкновение состоится, они будут во всеоружии».